Глава 11. Как настоящий первопроходец, Юджи первым возвращается к себе домой. «Лорд Юджи, я прошу вас прощения!» У северных ворот города Примия стоят на коленях перед Юджи два человека. Это гигант с топором, который затеял драку с Юджи в гильдии авантюристов, и горелый человек, который их задирать не стал, но тем не менее пытался вначале на них наехать. Знаете, пусть гильдия авантюристов вас сама накажет, хорошо? Я не буду против этого возражать». Юджи, которого вся эта драка особенно не задела, попытался отмахнуться от них. Прошла уже неделя с тех пор, как Юджи впервые вошел в этот город. И пришло время для Юджи, Алисы и Катару возвращаться домой. «Верно. Делайте, как сказал вам господин Юджи. Свое прощение вы должны заработать тяжкой работой». Гильдмастер Соломон сидит на корточках перед этими двумя, стоящими на коленях. Прямо как гопник сидит. Но если честно, завидев гильдмастера, любой гопник сбежал бы, теряя тапочки на ходу. Наказание за то, что они затеяли драку с тем, кто пришел в гильдию по приглашению жены лорда и мэра, для них стало задание. Создать дорогу, по которой может проехать телега от Примии до расположения деревни первооткрывателей. «Ну что вы так давите на них, господин Соломон? Люди из моей торговой фирмы и люди из первопроходцев будут присматривать за ними и снабжать их едой. А если они сбегут, то никто их в город обратно не пустит, верно ведь?» Кевин добавил со своей стороны пару как бы добрых слов. Но если подумать, то он просто сообщил им о том, что за ними будут следить, а работать они будут за еду. И тогда его слова уже не кажутся такими уж добрыми. «Понял, значит так и поступим. А, кстати, о налогах не беспокойтесь. Я их за вас заплачу». Гильдмастер резко хлопнул ладонями по своим коленям. «Все верно. Они будут строить дорогу, по которой сможет проехать телега, через лес, по которому даже взрослому человеку придется добираться до места 3 дня. Как ни посмотри, но реализация этого наказания займет годы. С другой стороны, они напали на представителя феодала, так что можно сказать, что они еще легко отделались. Но с точки зрения других авантюристов, это выглядит как изгнание из города Примии. Ведь они смогут войти в город снова только тогда, когда по их дороге сможет проехать из начала в конец телега, то есть когда дорога будет закончена». «Мастак, а насколько лорд Юджи хорош в драке? Если нам придется во время похода защищать лорда Юджи и Алису, то это сильно затянет путешествие». Вместе с Юджи выходит и компания авантюристов. Они достигли уже 3-го ранга, но затем женились и после этого вышли на пенсию. Вообще-то группа их состояла из 3 мужчин и девушки. Один мужчина и девушка как раз и были молодоженами. Оставшийся мужчина принял на себя роль разведчика. Их задачей было обработать землю, разведать путь, закрепиться на территории и выкорчевывать лес на этой территории. Сложность их работы будет зависеть от того, сколько авантюристов, вышедших на пенсию, присоединится к ним. «Лорд Юджи около 7-го ранга. Орги проблемы не будут, если сражаться с ними он будет один на один. Что же касается охраны Алисы...» Катару бросила на гильдмастера предостерегающий взгляд. «Ваф-ваф», сказала Катару. «Как бы говоря, я буду защищать Алису, так что проблем не будет». «Не переживайте об этом, парни. Можете спокойно идти вперед». Гильдмастер усмотрел на Алису и натянуто улыбнулся. «А, она как?» Сказали они явно неубежденные словами гильдмастера, но похоже они решили не оспаривать слова гильдмастера. «Ах да, Алиса, используй свою магию только после того, как господин Юджи тебе это разрешит». Возможно, вспомнив кое-что, гильдмастер сказал эти слова Алисе. «Хорошо», – радостно ответила ему Алиса. Кстати, гильдмастер ей это говорит уже в 3-й раз с того момента, как они все собрались у северных ворот. Похоже, магия огня Алисы произвела неизгладимое впечатление на него. «Господин Юджи, давайте уже быстрее отправляться». Последним из тех, кто отправляется с ними вместе в поход, был столяр Томас. Планировалось, что ему дадут еще одного помощника чуть позднее, но ему так не терпелось, что он не согласился отправляться со 2-й группой и решил идти вместе с Юджи. Похоже, его очень заинтересовали новые технологии. «Увидимся, господин Кевин. Я буду ждать вашего следующего визита». «Да, думаю, что теперь мы будем с вами видеться чаще. И мне не терпится продолжить нашу работу с вами, первопроходец Юджи». Юджи и Кевин обменялись крепким рукопожатием. И вот так закончился первый визит Юджи в город. Юджи, Алиса, Катару, 4 авантюриста и столяр Томас. одной большой семьей из 8 человек, нет, точнее, из 7 человек и одной собаки, они отправились к дому Юджи. «Мы пометим, где мы пройдем, чтобы вы, парни, могли выкорчевать кусты и срубить ветки. Постарайтесь ничего не пропустить». Прежде чем войти в лес, лидер авантюристов сказал эти слова двум мужикам, которые были наказаны. «Так точно!» Ответили эти двое, став по стойку смирно. Компания из авантюристов третьего ранга пошли вместе с Юджи. В городе Премии авантюристов с 4 по 1 ранг было около 40 человек. Соответственно, прижатые к стене с обязательствами, только такой компании гильдмастер и мог доверить сопровождение первой группы первопроходцев. Они весьма умелы как в бою, так и в быту. Кстати, первоначально должны были наказать только мужика с топором, ведь только он полез в драку с Юджи. Но горелый человек присоединился к нему добровольно, сказав: «Я также виноват, раз не сумел остановить его». Его слова прямо как будто вышли из какой-нибудь легенды, если, конечно, не знать подноготную. В любом случае, началась их долгая-долгая битва. Двух человек против леса. «Скоро мы уже прибудем. Ох, как же хорошо, когда путешествуешь с сильными людьми». На четвертый день с того момента, как группа вошла в лес, Юджи, который шел, держа Алису за руку, сказал эти слова авантюристам. «Ну, мы кроме как сражаться больше ничего и не умеем. Никогда бы не подумал, что все так обернется», ответил лидер группы авантюристов на слова Юджи и посмотрел нежным взором на девушку, лучницу. Девушка улыбнулась ему в ответ. Они недавно поженились, что и стало для них причиной оставить работу авантюристами. В груди Юджи, когда он смотрит на эти возлюбленные взгляды, пробуждается что-то темное. Юджи с трудом удалось сдержаться, чтобы не сказать «Сдохните, любовники». Учитывая, что Алиса находится рядом с ним, он просто не может так выражаться. Не дай бог, Алиса примет его слова за чистую монету и скажет им «Сделать бум». Услышал Юджи лай Катару. Похоже, она хотела ему сказать, что их дом уже рядом. Когда Юджи подошел к Катару и начал вглядываться в окружающее пространство, то перед ним вышла эта девушка. Похоже, она почуяла, что кто-то приближается, и пошла на разведку. «О, господин Юджи и его команда, добро пожаловать до Мяу!» С того момента, как они отправились в путь, прошло 2 недели. У Юджи, Алисы и Катару появился свой дом. Из глаз Юджи, который наконец-то увидел оградку своего дома, потекли слезы. Он наконец-то вернулся домой. Домой, где есть ванна. А еще туалет, который умеет подмывать задницу струей воды.